Размолвка. Срочную шифровку я в штаб полковника бери. Сообщил у главного дыбом волоса. Мол, стартует с Кеннеди огромный наш корабль. Был союз, а стал он Мадейнуса. А рукоплещет Азия, ахает Европа. А меня среди ночи будет вестовой. Собирает срочно, мол, агентов Андропов. А Маруськ шепчет на них от родной. А я, мол, шмотки складывай, надо, Маня, надо, мол. Не буди, говорю, ребят, и не туман слезой взгляд. В кожаной приемной фикусы в гадушках, и железный Феликс, и гипсовый в углу. А за черной дверью сам снимает стружку с агента под кличкой Мохаммед Аглу. И барон фон Гольдринг объяснение строчит, и майору Вихарю тоже нелегко. И кусает ногти подполковник Кочек, и, глотая слезы, пудрится Снежко. А вот они жидовские шуточки Пеньковского, а над дверью на стене миромир, война войне. А докладаю прибыму, сам ко мне навстречу, а в глазах усталых ласковый укор. Ну, орел заждались прям и трясет за плечи, а достает коробку у герцоговины флор. Ну, как, мол, там Маруся вспомнил про погоду, ну, как, мол, там сыграла ЦСКА с Нефчи. А ему давай, мол, без гнилых заходов, шо, мол, тут закипишь посередине ночи. А он не шамал, лезет в сейф, где печать, планы сейфа, не спеши, мол, не спеши, вот давай-ка для души. Тяпнули Крамсодовой, а он все тянет с делом. Дескать, мы в работе допустили брак. Но это, мол, не значит, дескать, рано в целом. Скалит волчьи зубы Рене Потамак. А я ему, да брось ты этих олигали. Их орел у штама, поздно вы ко мне. Сами же гостайну им растрепали. В метрополе и на радиоволне. Мол, Вася, наш Вася, он самым первым будет на Луне. А я тебе не фофан, чуть чего так, Вася, как затычку в бочку на любой прорыв. А прогрессивки получать так Пронину и Вайсу, а у меня не выплачен байк, кооператив. Скорпионы-трэшеры тонут, исчезают, а домой приносишь фиг да нифига. А когда запалишься, жди, когда сменяют, жди, когда изловят равноценного врага. Эль, не ясно, в штабе вам, и это ж не рентабельно, сейчас бы пил ларигофон возле кратера Буфон. И с Венеры этой двинули мылишку. Сейчас бы лунным камнем я забил отсек. Оглядишь и вовсе чистым золотишком, чтоб на ассамблеях не краснел генсек. И меня обида за отчизну душит. Все мы перед нашей родиной в долгу. А вы же меня просто наплевали в душу. А я в таких условиях работать не могу. Покидаю кабинет, дверью трясти на паркет. Сорвался чей-то портрет и неслось долго вслед. Мой Вася, мой Вася.